Дмитрий Голубев. Чудесное путешествие Ордаля. Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibi.ru. Сказка третья. Расставание. Было не совсем понятно, от чего зависело, увидится ли когда-нибудь Ордаль с матерью и отцом. И вообще, для чего он здесь и чего на самом деле хочет от него Ирзи? Наверняка она врет, и родители не могли вот так, ни с того ни с сего, отдать его ей на воспитание. Юношу мучили неразрешимые вопросы. После обеда Ирзия решительно сказала: «Ну, вставай, пошли!» «Куда?» – недоуменно спросил мальчик. «Для начала нам нужен дом, в котором мы будем жить. Сейчас я наколдую его, а потом ты мне расскажешь обо всем, что с тобой здесь случилось. Надеюсь услышать что-нибудь интересное». «Услышишь, услышишь, но тебя это вряд ли касается», — подумал Ордаль. Они долго шли по лесу, пока не оказались на лужайке. Ирзия отошла в сторону и начала произносить какие-то слова. Вдруг прямо из воздуха возник симпатичный домик. Они зашли внутрь, и Ирзия предложила: «Расположимся здесь. Время у нас есть, так что жду твоего рассказа о событиях, происходящих в этой стране». Ордаль начал с момента своего появления на королевском балу. Когда он закончил, сообщив ведьме все, что ему было известно о короле и пожирающих его дворец червях, Ирзия хитро спросила: «А не кажется ли тебе, что ты и сам мог бы стать королем? Ты, правда, слишком мало для этого, но ведь я могла бы стать королевой и помогать тебе. Думаю, мы назовемся братом и сестрой. Ничего другого у нас не получится», — рассмеялась она. «К тому же у меня есть весьма интересные планы, и именно ты поможешь мне осуществить их». Что ж, Ордаль был готов ко всему. Ведь где он только не побывал по воле Ирзи. Из туманного кольца вокруг колдуньи время от времени появлялись хищные змеи, которые, однако, при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не змеями. В глубине туманной густоты мелькали тонкие крылья. Это были драконы. Совсем еще маленькие, но пугающие не меньше змей. Заметив удивление Ордаля, колдунья сказала: «Да-да, ты абсолютно прав. Это драконы. Эти существа обитают в мире туманного владыки. И там они гораздо больше и страшнее. Кстати, знаешь, а ты вполне мог бы принести для меня оттуда пару драконьих яиц, а я бы здесь вырастила из них настоящих драконов. Готов ли ты выполнить мое желание?» «А если я откажусь? Почему бы тебе самой не попутешествовать немного?» «Считай, что это моя просьба. Приказывать тебе и отправлять тебя в туманный мир насильно я не хочу. Но послужи своей госпоже». И Ирзия обворожительно улыбнулась. «Я не раз могла убедиться в том, что ты отважен и храбр, и успешно справляешься со всеми трудностями». «Разве можно возражать, когда на тебя с мольбой смотрят бездонные зеленые глаза, когда самая прекрасная девушка называет тебя сильным и смелым? И почему бы в самом деле не оказать услугу госпоже Ирзии?»